Глава восьмая. «Эти девушки производят впечатление неженок», — скривившись, промолвила миссис Болдуин. «Надеюсь, они принесут своим будущим хозяевам хоть какую-то пользу». «Они еще совсем дети», — вздохнула Хелен. «Разве ей уже не приходилось обсуждать это с миссис Гринвуд и лондонским сиротским комитетом? В сущности, лишь две из них достаточно взрослые, чтобы быть принятыми на работу. Однако они послушные и смышленые девочки. Не думаю, что кто-нибудь на них пожалуется». Кажется, этот ответ немного успокоил миссис Болдуин. Она провела Хелен в гостевую комнату, где впервые за этот день молодую женщину ждал приятный сюрприз. Комната была светлой и чистой, с обоями в цветочек и гардинами в загородном стиле, а кровать широкой и удобной. Хелен с облегчением вздохнула. Да, она очутилась в сельской местности, но не совсем вдали от цивилизации. В довершение ко всему в комнату вошла широколицая дочь священника с большим кувшином теплой воды и вылила ее в таз для умывания. «Наверное, сначала вам захочется умыться и переодеться с дороги, мисс Девенпорт», — сказала миссис Болдуин. «А после этого мы ждем вас к столу. Ужин совсем простой, мы ведь не ждали гостей. Надеюсь, вас устроит тушеная курица с картофельным пюре». Хелен улыбнулась. «Я настолько голодная, что, кажется, готова съесть даже сырую курицу с сырой картошкой. А девочки...» «О девочках позаботиться», — заявила мисс Болдуин. Похоже, она начинала терять терпение. «Увидимся в столовой, мисс Девенпорт». Хелен не спеша умылась, распустила волосы и снова уложила их в аккуратную прическу. Затем она задумалась, стоит ли ей переодеваться. У девушки было всего несколько платьев, к тому же два из них нуждались в стирке. Свою лучшую одежду Хелен предпочла бы оставить для встречи с Говардом. С другой стороны, она не могла спуститься к ужину с семьей священника в потрепанном и пропитанном потом дорожном платье. В конце концов, девушка решила переодеться в платье из темно-синего шелка. Первый ужин на новой родине требовал хотя бы небольшой торжественности. Еда уже стояла на столе, когда Хелен наконец-то появилась в столовой Болдуинов. Обстановка этой комнаты тоже превзошла ее ожидания. Буфет, стол и стулья были сделаны из массивного тикового дерева и украшены искусной резьбой. Либо Болдуины привезли эту мебель из Англии, либо в Крайстчерче имелись прекрасные столяры-краснодеревщики. Последнее предположение утешило Хелен. Наверняка она сможет ужиться и в деревянном домике, лишь бы он был хорошо обставлен. Хелен было неловко за свое опоздание. Однако все, кроме хмурой дочери священника, которой не помешало бы наличие хороших манер, сразу же встали и вежливо поприветствовали гостью. Кроме миссис Болдуин и Белинды, за столом находились сам преподобный отец и молодой викарий. Преподобный отец Болдуин, высокий худой мужчина, имел крайне суровый вид. Одет он был тоже строго, в темно-коричневый полотняный костюм-тройку, который казался слишком торжественным в обстановке семейного ужина. Он даже не улыбнулся, когда пожимал руку Хелен. Вместо этого отец Болдуин пристально посмотрел девушке в глаза и поспешил осведомиться. «Значит, вы дочь священника?» Его звучный голос как нельзя лучше подходил для того, чтобы произносить речи с церковной кафедры. Хелен кивнула и начала рассказывать о Ливерпуле. «Я знаю, что обстоятельства, которые привели меня в ваш дом, довольно необычны», покраснев, промолвила она. «Но мы все следуем по тропам, уготованным нам Господом, и эти тропы не всегда бывают протаренными». Преподобный отец Болдуин задумчиво кивнул. «Вы правы, мисс Девенпорт», — — с важным видом согласился он. «Кому как не нам об этом знать. Я тоже не слишком рассчитывал на то, что моя церковь отправит меня на другой край земли. Но это многообещающее место. С Божьей помощью мы превратим его в прекрасный оживленный город, населенный добропорядочными христианами. Вы, должно быть, знаете, что в будущем Крайстчёрч станет епископской резиденцией». Хелен кивнула. Теперь она поняла, почему преподобный отец согласился последовать в Новую Зеландию, хотя из предыдущей реплики становилось ясно, что расставание с Англией далось ему нелегко. Похоже, преподобный отец Болдуин был довольно честолюбивым человеком, однако не имел связей, без которых в Англии ни один священник не мог получить титул епископа. Однако здесь, в колонии, Болдуин, несомненно, питал кое-какие надежды на этот счет. Хелен не могла не признать, что священник обладал умом и талантами стратега, но был ли он настолько же хорошим пастырем? Юный викарий, сидевший рядом с преподобным отцом, произвел на Хелен более приятное впечатление. Он искренне улыбнулся девушке, когда Болдуин представил его как Уильяма Честера, а рукопожатие молодого человека было теплым и дружеским. Хрупкого телосложения, с бледным, ничем не примечательным лицом, со слегка заостренными чертами, длинноватым носом и широким ртом, Честер обладал довольно скромной внешностью. Однако карие глаза викария были выразительными, живыми и умными. «Мистер О'Кифф мне о вас очень много рассказывал», — произнес он, подсев к Хелен, и начал щедро накладывать в ее тарелку пюре и кусочки мяса. «Он так радовался вашему письму. Могу поспорить, что он будет тут в ближайшие дни, после того, как узнает о прибытии Дублина, в надежде получить следующую весточку. И как же он обрадуется, когда вместо письма обнаружит здесь вас». Викарий Честер выглядел таким довольным, словно он сам поспособствовал знакомству этой пары. «В ближайшие дни?» — озадаченно спросила Хелен. Она была твердо уверена, что познакомится с Говардом уже завтра. Неужели так сложно было послать кого-нибудь к нему с запиской? «Ну да, новость о прибытии корабля не может дойти до Холдена за один день», — заметил Честер. «С недельку вам точно придется подождать. А, впрочем, может, все выйдет и быстрее. Джеральд Уортон ведь тоже прибыл сегодня на Дублине. Его сын недавно говорил, что он уже в пути. Если Джеральд уже здесь, то скоро о возвращении корабля будет знать вся округа. А пока ваш жених не прибыл, мы рады приютить вас здесь», — сказала миссис Болдуин, хотя на ее лице не было и следа радости. Где-то внутри Хелен начало зарождаться беспокойство. Разве Холден находится не рядом с Крайстчёрчем? Сколько еще ей нужно пройти или проехать, чтобы оказаться в доме Говарда? Девушка уже собиралась спросить об этом, когда дверь в столовую резко распахнулась. Не спросив разрешения войти и даже не поздоровавшись, Дафна и Розмари влетели в комнату. Обе девочки уже успели распустить волосы перед сном. Из каштановых локонов Рози торчало несколько сухих травинок. Непослушные рыжие пряди Дафны обрамляли ее лицо, словно пляшущие языки пламени. А когда девушка взглянула на уставленный едой стол Болдуинов, в ее глазах вспыхнули недобрые искорки. Хелен тотчас же почувствовала угрызение совести. Судя по выражению их лиц, девочек еще не кормили. Но сейчас обеих сирот беспокоило вовсе не отсутствие ужина. Розмари подбежала к Хелен и вцепилась в ее юбку. «Мисс Хелен, мисс Хелен, они забирают Лори. Пожалуйста, вы должны что-то сделать. Мэри кричит и рыдает, и Лори тоже». «Элизабет тоже собираются увезти», — закричала Дафна. «Пожалуйста, мисс Хелен, сделайте что-нибудь». Хелен вскочила на ноги. Если даже Дафна, которая обычно являла собой воплощение невозмутимости, была так взволнована, В хлеву сейчас наверняка разыгрывалось что-то ужасное. Учительница с беспокойством посмотрела на сидевших за столом Болдуинов и викария. «Что происходит?» Миссис Болдуин закатила глаза. «Ничего, мисс Девенпорт. Я ведь уже говорила вам, что двум из будущих работодателей мы можем сообщить о прибытии сирот уже сегодня. И теперь они пришли забрать девушек». Она вытащила из кармана исписанный листок бумаги. «Вот. Лори Эллистон будет служить у Левендеров, а Элизабет Бинс — у миссис Гоувинд». «Все правильно. Я вообще не понимаю, почему из-за этого поднялся такой шум», — добавила она, строго взглянув на Дафну и Розмари. Малышка Рози заплакала. Глаза Дафны снова вспыхнули недобрым огнем. «Лори и Мэри — близнецы», — пояснила Хелен. Девушка была в ярости, но пыталась держать себя в руках. «Их водой не разольешь. Не понимаю, как можно направлять их в разные семьи. Здесь, должно быть, вышла какая-то ошибка. И Элизабет, разумеется, тоже не хочет уходить, не попрощавшись. Пожалуйста, преподобный отец, давайте пойдем и во всем разберемся». Хелен решила, что больше не будет иметь дело с бессердечной миссис Болдуин. Теперь дети находились под опекой преподобного отца, и он просто обязан был позаботиться об их интересах. Немного помедлив, священник неохотно поднялся. «Никто ничего не говорил нам о близнецах», — сказал он, устремившийся к хлеву Хелен. «Конечно же, мы догадались, что девушки — сестры, но мы никак не можем отправить их обеих в один и тот же дом», — продолжал объяснять он, следуя за ней степенной походкой. «У нас здесь почти нет английской прислуги. Десятки семей ожидают своей очереди, чтобы получить в горничные одну из таких девушек. Мы не вправе отдавать по две горничные каждому работодателю». «Но поодиночке они не принесут своим хозяевам никакой пользы. Они неразлучны», — воскликнула Хелен. «И все же нам придется их разлучить», — безапелляционно заявил преподобный отец. Во дворе перед хлевом стояли телега, запряженная двумя сильными гнедыми лошадьми, которые со скучающим видом ждали, когда им прикажут трогаться, и элегантный экипаж, перед которым пританцовывал резвый пони. Высокий худощавый кучер легко придерживал его за поводья и нашептывал в лошадиное ухо что-то успокаивающее. Однако было заметно, что мужчине и самому не терпелось уехать отсюда. Он то и дело качал головой и поглядывал на двери хлева, из которых доносился непрерывный детский плач. Хелен показалось, что в его взгляде таилось сочувствие. Среди подушек полукареты восседала хрупкая пожилая женщина. Она была одета в черное платье, которое, казалось, еще больше подчеркивало белизну ее аккуратно заколотых и убранных под чепец волос. Кожа женщины тоже была очень светлой, словно фарфоровой, и гладкость ее нарушала лишь едва заметная сеточка крохотных морщин. Рядом с экипажем стояла Элизабет и что-то говорила, то и дело приседая в реверансе. Похоже, пожилая дама была настроена добродушно и приветливо разговаривала с девочкой. Лишь время от времени обе они удрученно посматривали в сторону хлева. «Джонс!» — наконец не выдержала леди и обратилась к своему кучеру, когда Хелен и преподобный отец проходили мимо него. «Вы не можете зайти внутрь и постараться унять эти крики и причитания. Они нам ужасно мешают. Бедные дети скоро выплачут себе все глаза. Выясните, пожалуйста, в чем проблема и постарайтесь ее решить». Кучер закрепил поводья на козлах и спрыгнул на землю. Вид у него был не самый радостный. Вероятно, утешение плачущих детей не относилось к числу привычных для него заданий. Тем временем пожилая леди заметила преподобного отца Болдуина. «Добрый вечер, преподобный отец!» Вежливо поприветствовала его женщина. «Я очень рада, что мы увиделись, но не смею вас задерживать, поскольку там в вашем присутствии наверняка нуждаются намного больше, — добавила она, показывая рукой на хлев. Услышав эти слова, кучер со вздохом облегчения вернулся на прежнее место. Если это дело собирается уладить сам преподобный отец, то его помощь уже не требуется. Болдуин все еще стоял перед пожилой леди. Похоже, он раздумывал, стоит ли официально представить их с Хелен друг другу, прежде чем идти разбираться с детьми, но затем решительно направился в самую гущу переполоха. Мэри и Лори, вцепившись друг в друга и громко рыдая, сидели на куче сена, в то время как склонившаяся над ними плотная женщина пыталась их разнять. Широкоплечий, но с виду миролюбивый мужчина беспомощно стоял рядом и смотрел на детей. Дороти, казалось, тоже не знала, что ей делать. Продолжать упрашивать незнакомцев не разлучать близняшек или переходить к более решительным действиям. «Почему вы не возьмете их обеих?» — в отчаянии спросила она. «Пожалуйста, вы же видите, что так дело не пойдет». Похоже, мужчина был того же мнения. Стараясь, чтобы его голос звучал как можно более убедительно, он обратился к супруге. «Да, Анна, мне кажется, нужно попросить преподобного отца отдать нам обеих девочек. Они еще совсем юные и выглядят такими слабыми. Поодиночке они смогут выполнять разве что самую легкую работу, а вдвоем дети будут помогать друг другу и...» «Если оставить их вместе, они будут днями напролет трещать, как сороки, и ничего не делать», — жестко ответила женщина. Хелен взглянула в холодные голубые глаза женщины, придававшие ее самодовольному лицу еще более безжалостное выражение. «Мы заказывали одну служанку, а значит, заберем с собой только одну девушку». «Тогда возьмите меня», — воскликнула Дороти. «Я старше и сильнее, и...» Такое решение проблемы пришлось Анне Левендер по душе. Она довольным взглядом окинула куда более крепкую фигурку Дороти. Однако Хелен покачала головой. «Это, конечно, по-христиански, Дороти», — сказала она, покосившись на Левендеров и преподобного отца. «Но так мы проблему не решим, а только отложим ее на день. Ведь завтра придут твои будущие хозяева, и тогда Лори придется уйти с ними». «Нет, преподобный отец, мистер Левендер, мы должны найти возможность не разлучать близняшек. Я допускаю, что среди семей, где нужны служанки, есть две, которые живут по соседству. Тогда девочки смогут видеться хотя бы в свободное от работы время». «А еще целыми днями ныть и проситься друг к другу», — перебила учительницу миссис Левендер. «Об этом и речи быть не может. Я заберу или эту девицу, или другую, но только одну». Хелен беспомощно посмотрела на преподобного отца. Однако священник вовсе не собирался ее поддерживать. «По сути дела, миссис Левендер права», — сурово произнес он. «Чем раньше мы разлучим девочек, тем лучше». «Лори и Мэри, послушайте меня. Господь привел вас обеих на эту землю, что уже было большой милостью. Ведь он мог сделать и так, чтобы только одна из вас поехала за океан, а вторая осталась в Англии. Но теперь Господь ведет вас различными тропами. Это не значит, что вы расстаетесь навсегда. Вы сможете видеться во время воскресной службы или, по крайней мере, по большим церковным праздникам. Господь заботится о вас и знает, что он делает, а мы должны следовать его заповедям. Ты должна быть хорошей служанкой Левендером, Лори. А Мэри завтра заберут у Илларды. Вы обе окажетесь в очень достойных семьях. Там вас будут кормить, одевать и следить, чтобы вы оставались хорошими христианками. Тебе нечего бояться, Лори. Если ты будешь послушной девочкой, отпустишь сестру и пойдешь с Левендерами. Но если ты будешь продолжать упорствовать, мистеру Левендеру придется тебя высечь». Однако мистер Левендер вовсе, казалось, не принадлежал к тем мужчинам, которые могли ударить маленькую девочку. Он с сочувствием смотрел на близняшек. «Послушай, малышка, мы живем здесь, в Крайстчерче», — обратился он к рыдающей Лори. И все семьи в округе время от времени приезжают сюда, чтобы сделать кое-какие покупки или посетить воскресную мессу. Я не знаю Уиллардов, но мы непременно с ними познакомимся. И когда они будут приезжать сюда, мы будем давать тебе выходной, чтобы ты могла целый день гулять с сестрой. Разве это не утешение?» Лори кивнула. Но Хелен сомневалась, что девочка действительно понимает, о чем идет речь. Кто знает, где жили эти Уилларды? То, что мистер Левендер даже не слышал о них, было не очень хорошим знаком. Что если они окажутся вовсе не такими уж чуткими людьми, как этот мужчина? Захотят ли они вообще брать с собой Мэри, когда будут отправляться в Крайстчёрч за покупками? Однако долгая дорога и нервное потрясение сделали свое дело. У Лори больше не было сил сопротивляться, и она безропотно позволила оттащить себя от сестры. Дороти протянула миссис Левендер узелок девочки, а Хелен на прощание поцеловала малышку в лоб. «Мы все будем писать тебе», — пообещала она. Лори безучастно кивнула. Мэри продолжала плакать. У Хелен сжалось сердце, когда она смотрела, как Левендеры уводят малышку за собой. А в довершении всего учительница услышала, как Дафна прошептала на ухо Дороти. «Я же говорила тебе, что мисс Хелен ничего не сможет сделать. Она очень милая, но прав у нее здесь не больше, чем у нас. Завтра явится ее жених, и ей придется уехать с этим мистером Говардом, точно так же, как Лори со своими Левендерами». Хелен почувствовала, как ее охватывает ярость, которая, однако, улеглась так же быстро, как и вспыхнула, уступив место гнетущему чувству беспокойства. В словах Дафны была доля правды. Что будет, если Говард не захочет брать ее в жены? Или если он ей совсем не понравится? Возвратиться в Англию она не могла. Найти здесь место гувернантки или учительницы? Кто знает, насколько это было возможно? Эти мысли терзали Хелен. Больше всего ей сейчас хотелось забиться в какой-нибудь угол и поплакать, как она делала, когда была маленькой девочкой. Однако с тех пор, как умерла ее мать, Хелен больше не позволяла себе таких слабостей. И теперь она должна быть сильной и позволить священнику представить ее пожилой даме, которая, по всей видимости, приехала за Элизабет. Преподобный отец уже успел принять подобающую для этого важную позу. Здесь на улице было намного спокойнее, без истерик и драм. Элизабет выглядела вполне веселой и была охвачена радостным возбуждением. «Мисс Хелен, это миссис Гоутвинд!» — представила она женщину, прежде чем преподобный отец успел открыть рот. «Она родом из Швеции. Это далеко на севере, еще дальше отсюда, чем Англия. Там всю зиму лежит снег, всю зиму. Ее муж был капитаном большого корабля и иногда брал ее с собой в плавание. Она была в Индии, и в Америке, и в Австралии». Миссис Гоутвинд рассмешил пыл ее будущей служанки. У женщины было добродушное лицо, и выглядела она весьма моложаво. «Хильда Гоутвинд», — с дружелюбной улыбкой промолвила она, протягивая руку Хелен, — «а вы, как я поняла, учительница Элизабет. Она бредит вами, вы это знаете?» «Вами и неким Джейми О'Хара», — подмигнув, добавила женщина. Хелен тоже улыбнулась и подмигнула ей, а затем представилась полным именем. «Я правильно поняла, что вы предоставляете Элизабет место?» — спросила она после этого. Миссис Гоутвинд кивнула. «Если Элизабет не против, я ни в коем случае не хочу насильно тащить ее за собой, как маленькую девочку, которую только что забрали мужчина и женщина. Это отвратительно. Вообще-то я думала, что девушки будут гораздо старше». Больше всего на свете сейчас Хелен хотелось излить душу этой маленькой симпатичной незнакомки. В глазах гувернантки заблестели слезы. Миссис Голдвинд пристально посмотрела на нее. «Насколько я понимаю, вам все это тоже не нравится», — заметила она. «И вы, как и ваши девочки, слишком устали. Вы ведь прошли Брайдл Пас пешком?» «Возмутительно. Вам должны были прислать мулов. Да и мне следовало приехать завтра. Девочки наверняка хотели бы провести еще одну ночь вместе. Но когда я услышала, что им придется спать в хлеву... «Я с радостью поеду с вами, миссис Гоутвинд», — просияв лицом, ответила Элизабет. «И уже завтра смогу начать читать вам приключения Оливера Твиста. Представляете, мисс Хелен, миссис Гоутвинд не знает этой книги. Я рассказала, что мы читали ее во время путешествия». Миссис Гоутвинд дружелюбно кивнула. «Тогда собери свои вещи, дитя, и попрощайся с подружками». «Вам ведь она тоже нравится, Джонс, не так ли?» — спросила она кучера, который, разумеется, незамедлительно кивнул в ответ. Однако вскоре после того, как Элизабет со своим узелком уютно устроилась рядом с миссис Гоутвинд и обе продолжили непринужденно болтать, мужчина на минутку отвел Хелен в сторону. «Мисс Хелен, эта девушка производит хорошее впечатление, но можно ли на нее положиться? Действительно ли она честна и добросовестна? Мне будет смертельно обидно, если миссис Гоутвинд в ней разочаруется. Она так радовалась прибытию маленькой англичанки». Хелен заверила кучера, что более умной, честной и приятной девушки, чем Элизабет, нельзя себе и представить. «Насколько я поняла, девочка нужна ей в качестве компаньонки, но ведь...» В таком случае обычно нанимают более взрослых и образованных молодых особ, — заметила она. Слуга пожал плечами. Но такую особу сначала нужно отыскать. К тому же миссис Гоутвинд не может позволить себе платить компаньонке соответствующее жалование. Она ведь и сама получает лишь небольшую пенсию. Все домашнее хозяйство ведем мы с женой. Но моя жена Маори, понимаете? Она может выполнять работу горничной и готовить, но не читать вслух или рассказывать интересные истории. Поэтому мы подумали об английской девушке. Она будет жить у нас с женой и немного помогать по дому, но в первую очередь ее обязанностью будет составлять компанию миссис Гоутвинд. Можете быть спокойны, девочка ни в чем не будет нуждаться. Хелен кивнула. Она была рада, что хотя бы Элизабет попадет в хорошие руки. Это было крохотным просветом в конце ужасного дня. «Приходите послезавтра к нам на чай», — пригласила учительницу миссис Гоутвинд, прежде чем лошади тронулись с места, увозя экипаж со двора. Элизабет радостно помахала на прощание. А вот у Хелен не было сил даже на то, чтобы возвратиться в хлев и утешить Мэри. Поддерживать беседу за столом преподобного отца ей тоже не хотелось. Конечно, она по-прежнему была голодна, но утешала себя тем, что предназначавшуюся ей еду, вероятно, отдадут девочкам. Молодая женщина вежливо извинилась и отправилась в постель. Завтрашний день вряд ли мог оказаться хуже этого. На следующее утро яркое солнце взошло над Крайстчерчем и окутало все своими ласковыми теплыми лучами. Из комнаты Хелен открывался захватывающий вид на горную гряду, простиравшуюся за равнинами Кентербери, а улочки маленького города в солнечном свете казались чистыми и уютными. Из столовой Болдуинов доносились запахи свежей выпечки и чая. У Хелен потекли слюнки. Она решила считать такое начало дня хорошим знаком. Конечно же, вчера после трудного перехода миссис Болдуин показалась ей недружелюбной и бессердечной. Ее дочь — злой и невоспитанной, а преподобный отец — ханжой, который ничуть не заботится о благополучии своих прихожан. В свете нового утра ее мнение о семье пастора наверняка изменится в лучшую сторону. Но сначала нужно было проведать девочек. В хлеву Хелен встретилась с викарием Честером, который тщетно пытался утешить все еще плачущую Мэри. Малышка громко всхлипывала и повторяла имя сестры. Она даже не притронулась к пирожку, который принес ей в утешение юный проповедник, как будто этот кусочек сладкого теста мог облегчить горе девочки. У Мэри был изможденный вид — Очевидно, этой ночью она ни на минуту не сомкнула глаз. Хелен не представляла, как можно сегодня же отдать ее совершенно чужим людям. Если Лори так же много плачет и ничего не ест, Левендера наверняка пришлют ее обратно, с надеждой промолвила Дороти. Дафна закатила глаза. «Ты сама-то в это веришь? Старуха скорее забьет ее или запрет в чулане. А если Лори не ест, она только обрадуется, что немного сэкономила на продуктах для прислуги. У этой ведьмы нет души. Она не человек, а кусок дерьма. О, доброе утро, мисс Хелен. Надеюсь, вам хорошо спалось?» Девочка наградила учительницу полным презрения взглядом и даже не подумала извиниться за кусок дерьма. «Как ты сама вчера заметила?» — холодно ответила Хелен. «У меня нет никакой возможности сделать что-нибудь для Лори. Но я уже сегодня попытаюсь установить связь с забравшей ее семьей. Так что спала я, конечно же, прекрасно, и ты наверняка тоже. В противном случае это был бы первый раз, когда ты позволила себе проявить сочувствие к кому-то из своих ближних». «Извините, мисс Хелен», — потупившись, пробормотала Дафна. Такой ответ удивил Хелен. Неужели ей наконец-то удалось достучаться до сердца девушки? Ближе к полудню прибыли будущие хозяева маленькой Розмари. Хелен боялась встречи с ними. Но на этот раз ее ждал приятный сюрприз. Макларены — низкий полный мужчина с мягким круглым лицом, и его не менее упитанная жена, которая со своими румяными щеками и круглыми голубыми глазами немного походила на куклу, пришли пешком и появились на пороге дома Болдуинов около 11 часов. Как выяснилось, им принадлежала пекарня Крайстчёрча. Свежие булочки и пирожки, запах которых разбудил Хелен этим утром, были их производство. Поскольку мистер Макларен начинал работу еще до рассвета и ложился спать так же рано, миссис Болдуин не хотела беспокоить его вчера, поэтому он узнал о прибытии девочек лишь сегодня утром. Теперь Макларены ненадолго закрыли магазин, чтобы забрать Розмари. «Господи, да она же совсем ребенок!» — удивленно воскликнула миссис Макларен, когда испуганная Рози присела перед ней в реверансе. «Первым делом тебя придется хорошенько откормить, бедная ты тростиночка. Как же тебя зовут?» Говоря это, женщина неодобрительно посмотрела на миссис Болдуин, которая ничего не ответила на этот немой упрек. Повернувшись снова к Розмари, миссис Макларен присела и дружелюбно улыбнулась девочке. «Рози!» — прошептала малышка. Миссис Макларен погладила девочку по волосам. «Какое красивое имя! Рози! Мы подумали, может быть, тебе захочется жить с нами и немножко помогать мне по хозяйству и в кухне. Ну и в пекарне, разумеется. Ты любишь печь пироги, Розмари?» Рози задумалась. «Я люблю есть пироги», — ответила она. Макларены рассмеялись. При этом смех мужа был похож на громкое бульканье, а жена хихикала, как маленькая девочка. «Прекрасные предпосылки для будущего пекаря», — серьезным тоном заявил мистер Макларен. «Лишь тот, кто хорошо ест, может хорошо готовить. Ну так что, Рози, ты пойдешь с нами?» Хелен облегченно выдохнула, когда Рози ответила мужчине утвердительным кивком. Похоже, для Макларенов не стало неприятной неожиданностью, что вместе с такой служанкой они получили скорее новые заботы, чем помощь. «В Лондоне мне уже приходилось учить пекарскому делу мальчишку из сиротского приюта», — вскоре объяснил причину своего спокойствия мистер Макларен. Он остался поговорить с Хелен, пока его жена помогала Розе собрать вещи. «Наш хозяин просил прислать ему ловкого 14-летнего паренька, который быстро втянулся бы в работу, а получил малыша, которому на вид нельзя было дать и 10. Но он был толковый мальчуган. Хозяйка откормила его, и через какое-то время его приняли в подмастерье. Если наша Рози будет такой же смышленой, мы наверняка не станем жалеть о расходах на ее обучение. Со смехом закончил пекарь и протянул Дороти пакет с выпечкой, которую он принес для девочек. «Держи, девчушка, но чур делить по-честному», — подмигнул он ей. «Я знал, что вместе с Рози прибыло еще несколько детей, а жена нашего пастора не славится особой щедростью». Рука Дафны сразу же потянулась к лакомствам. Она наверняка еще не завтракала, либо завтрак был слишком скудным. Мэри же по-прежнему была безутешна и зарыдала еще громче, когда увидела, что Розмари тоже сейчас уйдет. Хелен решила, что нужно постараться как-нибудь отвлечь ее, и объявила девочкам, что сегодня у них будут такие же занятия, как и на корабле. Пока их еще не забрали будущие хозяева, лучше немножко поучиться, чем сидеть сложа руки. Принимая во внимание то, что они находятся в доме пастора, Хелен выбрала в качестве книги для чтения Библию. Дафна с унылым видом начала читать историю о браке в Кане Галилейской и была рада закрыть книгу, когда спустя некоторое время в дверях появилась миссис Болдуин. Ее сопровождал крупный неуклюжий мужчина. «Очень похвально, мисс Девонпорт, что вы посвящаете себя воспитанию девочек», — сказала жена пастора. «И все же лучше бы вы потратили это время на то, чтобы наконец-то успокоить этого ребенка», — продолжила она, неодобрительно покосившись на всхлипывающую Мэри. «Однако сейчас это уже все равно. Это мистер Уиллард. Он заберет Мэри Эльстон к себе на ферму». «Она должна будет жить одна с фермером?» — возмущенно воскликнула Хелен. «О, Господи, конечно, нет», — ответила миссис Болдуин, возводя глаза к небу. «Это было бы против всех правил приличия. Нет-нет, разумеется, у мистера Уилларда есть жена, а также 7 детей». Мистер Уиллард с гордостью кивнул. Он производил впечатление хорошего человека. Его улыбчивое лицо носило на себе следы тяжелой фермерской работы, которую приходилось выполнять при любой погоде. Ладони мужчины были большими и мозолистыми, а под одеждой отчетливо вырисовывались накачанные мускулы. «Старшие сыновья уже вовсю помогают мне на полях», — заявил фермер. «Но с мелюзгой моей жене тяжело справляться одной. Вдобавок к этому ей требуется помощь по хозяйству, в доме и хлеву, а служанке Маори ей не по душе. Она говорит, что ее детей должны воспитывать только благопристойные христиане. Так какая из девушек наша? Если можно, мы хотели бы получить служанку покрепче, потому что ее ждет много тяжелой работы». Мистер Уиллард ужаснулся не меньше Хелен, когда миссис Болдуин в ответ на его вопрос показала рукой на Мэри. «Это малышка? Вы, должно быть, шутите, миссис Болдуин. Я пришел сюда за служанкой, а не за 8 ребенком». «Если девочку не баловать, она вполне способна выполнять тяжелую работу», сказала жена священника, строго посмотрев на мистера Уилларда. «Лондонский комитет заверил нас, что каждая из девочек достигла 13-летия и вполне готова к работе служанки. Так что, вы забираете девочку или нет?» Мистер Уиллард задумался. «Моей жене действительно нужна помощь», — сказал он, виновато покосившись на Хелен. «К Рождеству на свет должен появиться еще один ребенок. Тогда она уж точно не сможет управляться одна». «Ну что ж, пойдем, малышка, как-нибудь доуправимся». «Ну чего же ты ждешь? И почему ты плачешь? О, Боже, только этого мне не хватало». Мистер Уиллард резко отвернулся от Мэри и поспешил выйти из хлева. Миссис Болдуин впихнула малышке в руку ее узелок. «Иди с ним и будь хорошей служанкой», — приказала она. Мэри без возражений последовала за фермером, но при этом продолжала плакать. Слезы текли и текли по ее бледным щекам. «Будем надеяться, что хотя бы жена мистера Уилларда проявит к ней немного сострадания», — вздохнул викарий Честер, который так же беспомощно, как и Хелен, наблюдал за разыгрывающимися событиями. Дафна презрительно фыркнула. «Проявит она сострадание как же, когда у нее на шее 8 детей», — сказала она, злобно уставившись на священника. «И каждый год муженек заделывает ей еще одного. Денег не хватает, а он пропивает последние копейки. Вам бы такую жизнь, когда вас самого никто никогда не жалеет. Посмотрим, какое бы вы проявили сострадание». Викарий Честер в ужасе уставился на Дафну. Вероятно, он спрашивал себя, как из этой девушки может получиться покорная служанка для одной из благопристойных семей Крайстчерча. А вот Хелен подобные выходки Дафны уже не удивляли, и она даже поймала себя на мысли, что постепенно проникается пониманием такого поведения девушки. «Ну-ну, Дафна, мистер Уиллард не кажется мне мужчиной, который пропивает свои доходы», — попыталась утихомирить девушку-учительница. Больше она ничего не смогла ей сказать. В остальном Дафна без сомнения была права. Миссис Уиллард не будет щадить Мэри. Ей хватает забот о собственных детях. А маленькая служанка станет для женщины дешевой рабочей силой. Похоже, викарий это тоже понимал. Во всяком случае, он ничего не сказал по поводу дерзости Дафны, а лишь перекрестил ее и поспешил покинуть хлев. Он и так надолго отвлекся от своих обязанностей, и теперь ему грозил выговор от преподобного отца. Хелен хотела снова открыть Библию, однако, по правде говоря, сейчас ни у нее, ни у девочек не было желания слушать поучительные истории. «Не терпится узнать, что же еще нас ждет», — сказала Дафна, выразив вслух то, о чем думала и оставшаяся с ней Дороти. «Наверное, остальные хозяева живут за 3-9 земель отсюда, раз до сих пор не явились, чтобы забрать своих рабов. Начинай учиться доить коров, Дороти». Она указала на корову пастора, благодаря которой наверняка еще вчера вечером добыла для себя и подруг несколько литров молока. Миссис Болдуин, конечно же, не стала отдавать детям остатки ужина, а приказала отнести им в хлев лишь жиденькую похлебку и немного черствого хлеба. Что ж, по гостеприимному дому преподобного отца девочки точно скучать не будут».